21. К сожалению, к лету 1943 года работа снова застопорилась. Предыдущая задержка, среди прочего, была вызвана еще и необходимостью принятия решения, в каком именно мире развивается действие, с какой точки зрения его показывать. А теперь следовало обустроить этот новый мир, придать ему гармонию, выявить детали. Толкин неизменно стремился к совершенству. Даже на примерах менее значительных, вроде предисловия к переводу Беовульфа, мы видели, как желание все привести к идеальному виду замедляло работу. А тут следовало привести в порядок всю географию, историю, имена, названия, хронологию. Новый, старый мир должен был выглядеть именно миром, а не иллюзии. Все детали тут имели значение, как сами по себе, так и в связи с реальным миром. Случайно ли, по хронологии Толкина, отряд хранителей выходит из Раздала именно 25 декабря, то есть утром Рождества для западных церквей? А то, что уничтожение кольца приходится приблизительно на время Пасхи? Примечание. Здесь и далее хронология в приложении к полному английскому изданию «Властелина колец». Помимо хронологии в этом издании имеется и специальное приложение, посвященное календарям народов Средиземья. Конец примечания. Согласно хронологии, составленной самим Толкином, празднование на Кармаленском поле в честь Фродо и Сэма, благодаря которым кольцо было уничтожено, состоялось 8 апреля. Толкин специально подчеркнул, что происходило это во время полнолуния. Солнце зашло, и круглая луна медленно поднялась над туманами Андуина. Сочетание полнолуния и даты позволяет утверждать, что празднование, по расчетам Толкина, пришлось бы в романе точно на христианскую Пасху. У Толкина это не могло быть просто совпадением. Более того, празднование приходится на так называемую Кирио-Пасху, когда Пасха совпадает с Благовещением. Расчеты Толкина достигают здесь удивительной изощренности. В современном календаре Кирио-Пасха, а это редкое событие, приходится на 7 апреля. Однако Толкин подчеркивает, что празднование в честь Фродо и Сэма происходит 8 апреля по ширскому календарю. И в английском издании «Властелина колец» дается специальное подстрочное примечание, чтобы подчеркнуть, что по этому календарю в марте 30 дней, то есть 8 апреля по ширскому календарю, должно соответствовать 7 апреля по современному. Примечание. Толкин все же не был специалистом по календарю, и, возможно, на всякий случай, чтобы избежать проблем с переходом со старого, так сказать, стиля на новый, приурочил уничтожение кольца к 25 марта. По католической пасхалии эта дата соответствует Кирио-Пасхе. Конец примечания. Какое значение для Толкиена имели карты, мы знаем еще по «Хоббиту». Если собираетесь писать сложную книгу, сразу пользуйтесь картой, иначе потом вы эту карту никогда не начертите. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 297. Конец примечания. Первые грубые наброски карт для книги Толкин делал еще в начале работы. И в этом ему, пока был рядом, помогал Кристофер. Но карт было явно недостаточно. Они требовали времени и внимания. Толкин сам занялся тщательными расчетами расстояний, чтобы между различными линиями грандиозного повествования не оказалось противоречий. Он сам составлял сложные таблицы, в которых указывалось время переходов вплоть до часов, а иногда даже фазы луны и направление господствующих ветров. Примечание. Такой бы скрупулезности да всем переводчикам. Мили английского оригинала, одна миля равняется примерно 1,6 километра, превратились где-то в лиги, более 4 километров, например, в рассказе о путешествии хранителей через Остранну. Конец примечания. Еще одной заботой, потребовавшей много времени и работы, оказались языки, имена героев и названия местностей. Помимо Квеньи и Синдарина, пришлось разработать основы еще некоторых, например, языка гномов и даже орков, а главное – согласовать их между собой. Эльфийские языки играли главную роль в создании названий и имен. Необходимо было учитывать их непременное изменение от эпохи к эпохе. Со стихами и песнями на эльфийских языках Толкин экспериментировал давно, но теперь потребовалось найти для них нужные места в сложно устроенном сюжете. Да и сам сюжет разделился на несколько линий, каждая при этом нуждалась в тщательном согласовании. В конце концов, Луна для Гэндальфа на западе Листании и для Фродо с Сэмом, пробирающихся в Мордор, действительно должна была находиться в одной фазе.